Глава 36. Жить. Тая. Имитировать – это теперь для меня синоним слова «жить». Осталось перестать различать цвета, оставив только оттенки серого. Я делаю вид, что ем, делаю вид, что сплю, делаю вид, что дышу. И противозачаточных осталось всего на 3 дня. Это меня пугает больше всего. Сейчас без них категорически нельзя. Закидываю в рот таблетку и запиваю ее водой. «Тая!» Вздрагиваю от тяжелого голоса мужа за моей спиной. «Что за таблетки ты пьешь?» Хмурясь, Игорь подходит ближе. Я чувствую себя загнанной в угол. Разворачиваюсь лицом. Ладони намокают. Облизываю губы. Муж все это видит. Видит. И я никак не могу контролировать свои действия. «Это от головы!» Вру, опуская глаза в пол. «Мигрень». «Дай я посмотрю». Протягивает он открытую ладонь. «Вот». Машу перед его носом баночкой от кетонала. «Чай будешь?» Стараюсь перевести тему, но вдруг вижу, как зло прищуриваются у Игоря глаза. «Банку, Тая». Рявкает и сам вырывает ее из моих рук. «Ты совсем не умеешь врать». Качает он головой. Я с ужасом осознаю, что за 5 дней не сказала Игорю и сотни слов. А тот вдруг чай предложила. Он высыпает таблетки себе на ладонь и достает телефон. Я вцепляюсь пальцами в край столешницы. «Странно. Вот только таблетки розовые», — ухмыляется муж. Поднимает одну, играя светом. «И буквы странные. ДС. Вместе посмотрим». Разблокирует телефон и смотрит мне прямо в глаза. «Это противозачаточные», — говорю ломающимся голосом, не выдерживая прессинга. Сжимаюсь и чувствую, как поясница становится мокрой от пота. Игорь со злостью вжимает меня в кухонный гарнитур и рычит, задыхаясь в своих эмоциях. «Зато теперь, раз мы прояснили причину твоего бесплодия», — мстительно усмехается, сжимая мои бедра до синяков. «Шансов не будет, любимые. Я буду трахать тебя до положительного результата. И ты все это тоже полюбишь или сойдешь с ума». Перехватив сзади за шею, муж больно впивается поцелуем в мои губы. По моим щекам начинают течь слезы. Горбунов, почувствовав их, тихо матерится и отстраняется. «Что же ты как кукла бездушная? Или совсем все равно?» Оскаливается, начиная стягивать мои плюшевые домашние штаны вниз. «Тогда зачем тянуть?» «Не надо. Ты же обещал». Ощущая тошноту от происходящего, истерично сглатываю и перехватываю его руки. «Если сейчас ты меня тронешь, — хриплю, — я перетерплю. Но клянусь, что найду способ, как навсегда лишить себя возможности тебе родить». Видимо, угроза в моем голосе звучит архиубедительно, потому что муж отпускает меня и делает пару шагов назад. «Я хочу, чтобы ты сама ко мне пришла, Тая, и готов идти на компромиссы. Оцени мое великодушие, и давай закончим эту холодную войну». Игорь открывает пакет сока, наливает его в стакан и протягивает мне. «Пей». Забираю на всякий случай, действительно подношу к губам. «Мне звонил Усманов», — продолжает муж. «Его жена заказывала тебе торт на день рождения сына». «Ты лишил меня телефона». Стучат мои зубы по стеклу. «Ты лишил меня всего. Я не могла предупредить Веронику, что не смогу приготовить торт». «Испеки торт, Тая», — прерывает меня муж. «Ты же хотела развеяться? Мы пойдем на праздник». «О, Господи!» Я дохожу до ближайшего стула и падаю на него. «У меня даже нет продуктов». «Давай съездим и купим», — давит интонации Игорь. «Мне выгодно это приглашение. Иди забери у сына планшет и заканчивай ходить привидением». Мы сталкиваемся с ним глазами. «Все живы и здоровы, Тая», — срывает его на крик. «Твой Витязев вчера дал пресс-конференцию о предстоящем бое. Жизнь продолжается. Приведи себя, наконец, в порядок. Хватит пугать ребенка. У тебя 10 минут». Он резко разворачивается и уходит в кабинет. А я на автомате иду в ванную. Пытаюсь экстренно замазать синяки под глазами и расчесать волосы. Надеваю простой длинный сарафан и помогаю собраться Лёшке. Он так радуется неожиданной вылазке, что всю дорогу до торгового центра безумолку щебечет в детском кресле. Я смотрю на людей за окном и завидую, просто потому, что каждый из них сейчас идет куда хочет или куда ему нужно. А я не хочу, и мне не нужно. Я хочу в руки Ильи, в сильные, наглые, сводящие меня с ума. И забыть это у меня не получается. Кто бы мог подумать, что какие-то несколько дней могут сделать совершенно незнакомого человека самым необходимым и несбыточным. Может, в следующей жизни. Я складываю продукты в корзину, даже не глядя. Мне изначально не сильно хотелось готовить для Вероники. А теперь это еще и перестало иметь материальную мотивацию. Тая. В какой-то момент муж ловит меня за талию и прижимает к себе. Посмотри направо. Жарко шепчет мне в ухо. Возле витрин с йогуртами я вижу молодую семейную пару с малышом. Красивые, счастливые. Никак не могут договориться, нужно второе одеяльце в коляске или нет. Я тоже так хочу. Вжимается губами в мою скулу Игорь. Что тебе мешало? Ухмыляюсь, понимая, что испытываю совсем не те чувства, которые пытался вызвать муж. Я никогда не запрещала тебе ухаживать за Алексеем. Это другое. Он качает головой. Ну, конечно. Срываюсь на злой тихий смех. Не свой? Прищуриваюсь, глядя ему в глаза. Да любому мужику это важно, психует он. Отойди от меня, пожалуйста, если не хочешь публичного скандала. Шиплю. Нужно догнать Лешу. Он далеко убежал с тележкой. Толкаю изо всех сил мужа плечом и сглатываю першение слез в горле. Мне хочется орать ему в лицо о том, что никогда общего ребенка у нас не случится. Никогда. Заворачиваю в отдел консервов и понимаю, что спешить уже нет смысла. Лешка и еще один мальчишка примерно его возраста виновато топчется возле разбросанных по полу банок со шпротами. Ну и как так вышло? Я ловлю сына за капюшон. Мы врезались, шмыгает носом. Случайно. Давайте приводите все в порядок. Мальчишки начинают таскать банки обратно на полку. Присаживаюсь, чтобы им помочь. Это вы? Слышу над своей головой звенящий от негодования женский голос. И поднимаю глаза. Молодая красивая брюнетка. Поднимаюсь. Мы знакомы? Переспрашиваю ее. Кажется, действительно где-то виделись. Пока он роет носом землю, чтобы вам помочь, праведно закипает она. Вы просто ходите по магазинам и покупаете гранулированный шоколад, сахарную пудру и сливки? Стреляет глазами в мою корзину. Вы о чем? Начинает колотиться мое сердце. Правильно, фыркает девушка. Зачем вспоминать о каком-то неудачном увлечении? Я, как сестра, от лица нашей семьи вас прошу. Ее голос становится вкрадчивым и серьезным. Остановите его. От вас и так полно проблем. Мозг экстренно работает на узнавание. И вдруг неожиданно до меня доходит, где я раньше видела эту женщину. Дочка Матвея Александровича, сестра Ильи. Вы... Проседает мой голос до шепота. Неправы. Тая. Рядом, словно из-под земли, появляется Игорь. Что происходит? Дети сбили коробку шпрот с витрины. Оборачиваюсь и холодею, не понимая, слышал муж наш диалог или нет. Пойдем отсюда. Он хватает Лешку за предплечье и разворачивает нашу тележку. Для этих целей в магазинах есть уборщицы. Быстро шевелю ногами в сторону кассы, стараясь успевать за мужем. «Больно!» – хнычет Лешка. «Я не специально. У тележки колеса не крутились». Я несколько раз оглядываюсь на сестру Ильи. Она тоже смотрит нам вслед, обхватив себя за плечи руками. Зажмуриваюсь. «Господи, как же стыдно! Прямо провалиться хочется!» Но следующая мысль резко отменяет это желание. Я даже останавливаюсь от своего ощущения острого иррационального счастья. Она сказала, что Илья носом роет землю, чтобы мне помочь? Значит, он не отказался от нас с Лешкой? Любой бы отказался. Господи, а он... Неужели это правда? В груди становится горячо, а с ушей словно спадает временная глухота. И я слышу, что в магазине играет музыка. Рядом смеются люди. Цвета предметов становятся ярче. «Мам, а можно я киндер возьму?» Косясь на Игоря, шепчет сын. «Можно». Киваю. «Ты разве не слышала, что я запретил?» Грозно сдвигает брови муж. «Он наказан». Я молча подхожу и беру с полки столько киндеров, сколько помещается в руках. «Это я себе». Враждебно смотрю на Игоря, решаясь на этот слабый, но все-таки протест. «Можно?» «Можно», кивает. «Мне, наконец-то, становится немножко хорошо».